Видимо, это не даром, всем непогодам назло. Вновь на листке календарном наше с тобою число. Где-то вальсирует вьюга, ветер стучится в окно. Сядем напротив, напротив друг друга, как не сидели давно. Горько, друзья, нам на свадьбе кричали, горько, чтоб не было горьких печалей, горько, чтоб нас никогда, никогда не разлучили года. Горько, друзья, нам на свадьбе кричали, горько, чтоб не было горьких печалей, горько, чтоб нас никогда, никогда не разлучили года. Помнишь застенчивый новый, тот на двоих пополам, голубоглазый медовый месяц, подаренный нам. Выцвело старое фото, снятое кем-то давно, но все горчит от чего-то, сладкое в рюмках вино. Горько, друзья, нам на свадьбе кричали, горько, чтоб не было горьких печалей, горько, чтоб нас никогда, никогда не разлучили года. Горько, чтоб нас никогда, никогда не разлучили года. Будут и версты, и мили, будут снега и цветы, но все равно в этом мире лучше останешься ты. И никакая остуда не одолеет огня непозабытого светлого чуда самого первого дня. Горько, друзья, нам на свадьбе кричали, горько, чтоб не было горьких печалей, горько, чтоб нас никогда, никогда не разлучили года. Горько, друзья, нам на свадьбе кричали, горько, чтоб не было горьких печалей, горько, чтоб нас никогда, никогда не разлучили года.